Глава 22. Жертвоприношение. Чем дольше Серега вглядывался в свою картину, тем больше он видел в ней недочетов, лишних мазков, негармоничных сочетаний цветов и ненужных пустот с точки зрения той мысли, которую он стремился отразить в этой работе в конечном итоге. И поначалу все эти недочеты сильно раздражали Серегу. Он даже хотел взять кисть и довести эту картину до совершенства. И удержался только потому, что картина была уже не его собственностью. Чтобы как-то отвлечь себя от желания достичь совершенства в творчестве, Серега начал обдумывать слова Лики о возможностях своей любви к Веронике. Лика утверждала, что любовь к Веронике поможет ему найти невозможное и на этот раз. И тогда Серега попробовал сконцентрироваться на этой самой любви, вспоминая моменты своей жизни, связанные с Вероникой. Только Серега не очень-то понимал, какое из воспоминаний он может взять за основу понятия «любовь», и поэтому просто вспоминал саму Веронику. Но вспоминал он почему-то не мгновение, действительно похожее на любовь, когда у него с Вероникой была близость, например. Он вспоминал то, как рассматривал Веронику в первый день их знакомства на пляже близ города Лима. В тот момент Серега даже и предположить не мог, что с этой женщиной он будет не только близок, но даже будет тосковать и скучать без нее. В тот момент он тоже детально рассматривал недочеты Вероникиного облика, прикладывая дополнительные усилия, чтобы их не замечать, и мысленно стараясь дополнить Веронику до совершенства. Что-то знакомое было в том его взгляде на Веронику. Но, конечно, тот его взгляд на Веронику был очень похож на этот его взгляд, на его детище, на картину «Нелегкая победа разума». И тут в его голову пришла еще одна любопытная мысль. Эти недочеты лишние только с точки зрения победы разума. А если опереться на что-то вне разума? И тогда, в противовес своему предыдущему видению, Серега пошел за этой своей новой мыслью, стараясь по-настоящему понять то, о чем пытаются ему сообщить о грехе его творчества, а не то, что кажется безупречным. И постепенно, в процессе перевода взгляда с одного недочета на картине на другой, Серега вдруг почувствовал ритм. Ритм вибраций пространства. Ритм, очень похожий на ритм, который однажды уже вел его по улицам Москвы, когда он искал невозможное. Ощущая этот необычный ритм всем своим существом, Серега начал медленно отходить от картины, чтобы попробовать воспринять все заинтересовавшие его лишние детали целиком, все одновременно. И чем дальше от картины он отходил, тем сильнее внутри себя он ощущал связь с ней. Словно пуповиной он был связан с этой своей картиной тонкой энергетической нитью. И через эту пуповину в Серегу ритмично поступало необычное питание, питание какого-то иного порядка, и он очень хорошо это чувствовал. Вероятно, это и было чудесное проявление мистической части его подсознания. Во всяком случае, в этот момент он уже был на 100% в этом уверен, поскольку с каждой порцией, обновляющей Серегино существо энергии, Серега все яснее понимал, куда ему следует двинуться теперь. Он больше не мешкал. Схватив свое пальто и крикнув дежурной по этажу «до завтра», он со всех ног бросился бежать в сторону чистых прудов. Ему даже не пришло в голову воспользоваться каким-нибудь транспортом. Его не пугали расстояния. Он боялся лишь одного — потерять ощущение нарастающего внутреннего ритма окружающего его пространства. И еще боялся спугнуть ощущение знания, какого-то иррационального знания, того, куда ему нужно прибыть. И он прибыл, не замечая прохожих, машин, домов, названий улиц и самого направления движения, лишь чувствуя это направление внутри себя, лишь ощущая ритм, с которого ни в коем случае нельзя было сбиться, он снова тек по улицам Москвы. Только на этот раз его течение не было плавным и размеренным. Он был бурлящим потоком горной реки, стремящимся разбиться в водопаде, не проявленного для обычного состояния сознания пространства. В какой-то момент, в своем неотступном стремлении, он свернул в очередной, на его пути незнакомый переулок, и слева от себя увидел его, тот самый дом, который можно увидеть только в особом состоянии сознания. Ему снова это удалось. И на этот раз, несмотря на ожидающие его впереди еще более сложные препятствия, он чувствовал себя настоящим победителем. На этот раз Ему удалось не потерять ни одного из ведущих его на протяжении всего пути к необычному дому важных ощущений. И сила иного, нереального порядка теперь радостно пульсировала во всем его организме. Ему, правда, показалось, что необычный дом, который вполне закономерно предстал его взору, в этот раз находится гораздо ближе к Покровскому бульвару, чем в прошлый. Но он точно знал, что достиг своей цели, и это было главным. К тому же и дом в этот раз выглядел точно таким же, как и в прошлый раз. И бармен. Бармен встретил Серегу насмешливым взглядом. Он демонстративно отложил в сторону белоснежное полотенце, которым в этот момент протирал хрустальный бокал, сам бокал поставил на полку и голосом полным иронии воскликнул: «О, к нам прибыл победитель!» Серега моментально смутился, но, стараясь не потерять приобретенного в пути состояния, он страстно на одном дыхании заявил: я готов принести жертву. Говорите, что от меня требуется». Бармен неожиданно принял серьезный вид, бросил на Серегу проницательный взгляд, но уже через мгновение он еще более демонстративно, чем в начале, выдохнул и расслабился, показывая всем своим видом, что увидел в Сереге того, что заставило его на миг стать серьезным. Потом он направил свой взгляд поверх Сереги куда-то вдаль, выдержал внушительную паузу и с некоторой патетикой в голосе спросил: «Тебе не кажется, что чем больше тьмы в твоей душе, тем объемнее и глубже она?» «О чем это вы?» — искренне удивился Серега. «Во тьме бессознательного рождаются образы, которые, отражаясь вовне, наполняют жизнью и смыслом творимую реальность. Разве не так, дорогой мой писатель?» «Может быть. Чаще всего тьма порождает страхи. Представляешь, какую реальность могут породить страхи?» «Я не понимаю», — растерялся Серега. «Вы обо мне?» Но бармен демонстративно проигнорировал Серегин вопрос. Он снова направил свой взгляд вдаль, поверх Серегиной головы, и задумчиво продолжил: «Но есть и другая тьма, тьма изначальная, та, которую отражает космическая пустота». Бармен прищурил глаза, внимательно вглядываясь вдаль, сквозь пространство и время, и даже слегка подался вперед, пытаясь рассмотреть там что-то по-настоящему важное. А затем, с некоторым восхищением в голосе, словно он увидел чудо, продолжил: «Эта тьма существует лишь для контраста и придания объема свету изначальному, чтобы мы в проявленном мире могли видеть величие и красоту всеобъемлющего света, его силу и его возможности». Бармен замолчал, пребывая в состоянии странной радости, а Серега внезапно ощутил пустоту внутри. Ему стало не по себе. Чтобы не погружаться в неприятные ощущения, он нервно запротестовал: «Я не понимаю, о чем вы говорите. И мне не нравится то состояние, в которое вы меня погружаете. Но если в этом и заключается жертвоприношение, то хотя бы скажите об этом, чтобы я знал». Бармен еще мгновение продолжал смотреть вдаль, затем кивнул кому-то невидимому там, вдали, и благодушно переключил свое внимание на Серегу. Тьма, служащая свету изначальному, порождает абсолютно иные образы, с важным видом заметил он. Ее порождение есть творчество в чистом виде, или настоящее волшебство. Серега растерянно смотрел на собеседника, не зная, что ему делать, понимая лишь, что он выглядит очень глупо и неуместно рядом с барменом. Он уже давно потерял ощущение ритма, которое привело его в это необычное пространство. Ощущение ритма, которое он так ценил и с которым ни за что не хотел расставаться. И ощущение знания, которое жило в нем на протяжении всего его пути к невозможному. Знание иного, нерационального порядка. Знание, которое наполнило Серегин путь сюда истинным смыслом. Теперь это ощущение также покинуло его. Он смотрел на бармена, и чем дольше смотрел, тем сильнее чувствовал, как слезы горечи, порожденные великой потерей, сжимают его горло, заставляя дышать глубже и чаще. А предательская влага до краев наполняет глаза, но он продолжал, не отрываясь, смотреть на бармена, покорно ожидая своей участи. Стыд, позор, унижение — эти чувства поочередно вспыхивали в нем, сжигая все внутри, пытаясь заставить его спрятаться от какого-либо внимания извне. Но он не прятался, а смело давал возможность бармену изучить себя и в таком неприглядном состоянии. Через какое-то время, видимо, удовлетворившись Серегиным плачевным состоянием, Бармен заметно смягчился и даже принял озабоченный вид, стараясь тем самым Серегу поддержать. Теперь он смотрел на Серегу иначе. Он старался охватить его своим взглядом всего целиком и в то же время мягко и доброжелательно проникал в самые дальние уголки Серегиной души, создавая подушку безопасности и там. Через некоторое время, не прекращая такого своего благотворного воздействия на Серегу, бармен проникновенно сказал: «Тебе необходимо снова попасть в точку выбора. А вот чем для этого ты сможешь пожертвовать, это вопрос открытый». С каждым словом бармена лишние эмоции отпускали Серегу на свободу, а их место заполнял устойчивый интерес к происходящему. «Я попробую», — кротко согласился Серега, — «только направьте меня, пожалуйста». «Понимаешь», — усмехнулся бармен, и его глаза тут же провокационно заблестели, — «для достижения любой цели всегда есть два варианта пути — медленный и быстрый. Медленный вариант требует большого терпения и усердия, но зато он несет в себе меньше опасностей, порождаемых тьмой. А вот быстрый вариант требует сообразительности, решительности, быстроты реакции и абсолютной душевной чистоты, поскольку таит в себе множество опасностей и соблазнов. Если ты выберешь первый вариант пути и честно будешь идти по нему, то обязательно доберешься до своей цели, только не скоро. А если ты выберешь второй вариант, ты можешь очень быстро оказаться там, где хочешь, а можешь и не попасть туда вовсе». «Ух! Что же выбрать? А нельзя ли поподробнее узнать, что это за варианты такие?» — занервничал Серега. «Что ж, это можно», — снова усмехнулся бармен. «Понимаешь, чтобы тебе снова обрести то качество взаимоотношений с миром, которое у тебя было рядом с Вероникой в Перу, тебе необходимо вернуться назад, либо далеко в прошлое и там изменить кое-какие принципы внутри своего творчества, либо вернуться не очень далеко, но при этом тебе самому придется полностью трансформироваться». «Вернуться в прошлое? А разве это возможно?» — удивился Серега. «Хм!» — искренне изумился бармен. «Странный ты человек, Серега. Уже не единожды заглянул в различные вероятности своего будущего и ни разу даже не спросил о возможности такого действия в принципе, а теперь удивляешься». «Вы понимаете, — пытался объяснить Серега, — то, куда я заглядывал, было похоже на обычную фантазию. Если честно, я и сейчас не до конца верю, что увиденное мной в этих необычных состояниях сознания действительно могло бы произойти в реальности». «Хорошо», — неожиданно принял серьезный вид бармен. «Если тебе проще делить различные вероятности реальности на одну настоящую и множество воображаемых, значит, и дальше мы будем двигаться в том же направлении». «Это как?» «Попробуем отправить тебя в воображаемое прошлое. Ведь прожитое тобой прошлое для тебя неприкосновенно, так кажется?» «А чем нам может помочь воображаемое прошлое?» «Воображаемое ничем», — засмеялся бармен. «Тогда зачем мне туда отправляться?» — растерялся Серега. Неожиданно бармен снова принял абсолютно серьезный вид. Быстро достал из-под барной стойки графин с коричневой жидкостью внутри и обычный граненый стакан. Затем он осторожно налил жидкость в стакан и решительно протянул его Сереге. «На, пей. Это поможет тебе с восприятием и с пониманием заодно». И тут же строго пояснил: «Мы можем с тобой играть в слова и в понимание до тех пор, пока ты не израсходуешь очередной запас своей личной силы, и мистическая часть твоего подсознания будет способна лишь на одно проявление — на красивый, но бестолковый сон. И тогда тебе придется искать меня снова. Начни действовать, а необходимое тебе понимание, будем надеяться, придут к тебе по ходу дела». Серега взял стакан, осторожно понюхал, чем пахнет жидкость, налитая в него. Но не уловив особого неприятного запаха и вообще какого-либо запаха, он, громко выдохнув ртом воздух, словно пил водку, и одним махом, глоток за глотком, осушил весь стакан. «Что дальше?» — с готовностью спросил он. «Самое важное для тебя теперь — это выбор», — уверенно заявил бармен. «Какой путь ты выберешь, медленный или быстрый, изменишь что-то в своем творчестве или трансформируешь себя целиком, с этим нужно определиться как можно быстрее». Даже после выпитого напитка Серега не мог предположить, чем грозит ему один или другой путь. А ведь Серега очень надеялся на то, что после последнего глотка ему все станет ясно. Поэтому, продолжая по-прежнему плохо понимать, что ему надо делать, Серега замер в мучительных раздумьях. Но бармен так уверенно говорил об отсутствии у Сереги времени и о том, что понимание обязательно придут к Сереге по пути, что в результате Серега неожиданно для себя решил довериться бармену. Довериться, как говорится, не глядя, хотя это было не в его правилах. Приняв решительный вид, Серега смело выдавил из себя: «Давайте попробуем поскорее покончить со всеми моими проблемами. Мы же ведь сможем все переиграть в случае чего?» «Хм», — усмехнулся бармен. «Понимаешь, мой дорогой писатель», — продолжил он заботливым ласковым голосом, хотя в его глазах продолжали плясать задиристые огоньки, «быстрый путь предполагает полную трансформацию твоего сознания. После такой трансформации ты вряд ли сможешь вспомнить о существовании не только другого пути, но и обо мне, и обо всем, что произошло с тобой за последние несколько месяцев, и даже о том, зачем ты по этому пути пошел. Этим и отличается быстрый путь от медленного, и плата за него — твоя память». «А если я выберу медленный путь, у меня останется память? Смогу я, в случае чего, вернуться и изменить свой выбор?» «Это да. Медленный путь можно прервать и вернуться. И даже можно будет все переиграть и начать движение заново и по медленному, и по быстрому пути. Можно. Но только если у тебя хватит на все эти действия и энергоемкие перемещения личной силы». «Хорошо», — неожиданно заявил Серега. «Я выбираю медленный путь. Говорите скорее, что надо делать, и давайте уже начнем». Бармен оценивающим взглядом окинул Серегу с ног до головы, затем принял вид опытного заговорщика и тихо сообщил: «Чтобы заложить новые принципы и возможности будущих вероятностей, тебе необходимо начать писать заново, и поэтому вернуться тебе придется на 3 года назад, в тот момент, когда ты первый раз решил попробовать объединить сумбурные мысли, обильно посещающие твою голову в столь прекрасном месте, как Алтай, в единый фантастический сюжет». «А как я смогу туда вернуться?» — по-деловому уточнил Серега. «Вопрос неверный», — засмеялся бармен. «Важно не то, как ты туда попадешь, а то, что ты там будешь делать». «Хорошо. Что я там буду делать?» — быстро согласился Серега, желая поскорее ввязаться в бой. Бармен хотел что-то ответить, но вдруг прервал себя в этом намерении и внимательно вгляделся в Серегино лицо. И чем дольше он молчал и смотрел на Серегу, тем быстрее грустнел буквально на глазах. Серега испуганно наблюдал за изменениями в поведении бармена, и в какой-то момент он не выдержал. «Что? Что с вами?» — забеспокоился он. Услышав звук Серегиного голоса, бармен словно очнулся от неприятного сна. Он встряхнул головой, затем налил себе воды из-под крана и быстрыми глотками выпил. Потом глубоко вздохнул и печально заметил: «Мистическая часть твоего подсознания обладает качествами стихии воды, и поэтому в тебе очень много психоэмоциональной энергии. Но в тебе недостаточно терпения и усердия, чтобы абсолютно осознанно жить целых 3 года, держа свои эмоции под контролем». «Что это значит?» — растерялся Серега. «Понимаешь», — также печально продолжил бармен, «монах изо дня в день предает себя аскезе, стараясь при этом жить осознанно и внимательно. И каждый день он молится лишь с одной целью — чтобы однажды его намерение сотворило новую реальность. Усердие, терпение, целеустремленность и сила воли — вот основные качества, позволяющие монаху однажды достичь просветления. А в тебе таких качеств нет». «Но я ведь не монах и не стремлюсь к просветлению», — нервно возразил Серега. «Да, но тебе тоже необходимо создать новую реальность». «Откуда вы знаете, что во мне есть, а чего нет?» — неожиданно возмутился Серега, чувствуя, что бармен недооценивает его способности. «Дайте попробовать, а потом разберемся, чего и кому не хватает». «Ладно», — покорно согласился бармен и уже менее эмоционально добавил: «Тебе нужно прожить 3 года точно так же, как ты уже прожил их, и основная сложность этого пути — заключается в том, что у тебя будет память пережитого тобой ранее. Она позволит тебе анализировать каждый прожитый день и быть готовым к каждому следующему. Но она же будет провоцировать тебя на новую спонтанность, на спонтанные и непережитые тобой ранее чувства и действия, которые тебе ни в коем случае нельзя будет переживать». Бармен многозначительно замолчал, придавая этой мучительной тишиной своим словам большую весомость, и только после внушительной паузы продолжил. «Вновь проживая прошлое, ты должен будешь переживать только те чувства, которые ты уже переживал, совершать те поступки, которые ты уже совершал, произносить те слова, которые ты уже произносил. А иначе можно изменить будущее слишком сильно и в результате уже по другим причинам не попасть в те обстоятельства, к которым ты стремишься». «Я не понял», — искренне удивился Серега. «А в чем тогда смысл моего повторного проживания целых 3 лет жизни? Может, забросить меня лишь на пару месяцев назад?» Но бармен упорно не хотел принимать его оптимистичный настрой. Он печально взглянул на Серегу и грустно сказал: «Тебе нужно кое-что добавить в свои книги. Причем я не могу тебе подсказать, что именно. Когда ты будешь писать, не забудь о своем стремлении и о своих чувствах к Веронике. И, возможно, ты поймешь, как поместить внутрь твоих фантастических рассказов счастливую любовную историю». «Но ведь у меня в каждой книге уже есть прекрасные любовные истории», — изумился Серега. «Мне кажется, что именно они сделали мои книги столь популярными». «Есть», — усмехнулся бармен. «Но ни одна из твоих прекрасных любовных историй почему-то не заканчивается свадьбой или хотя бы чем-то типа «жили они долго и счастливо». Ты не обратил внимания, что во всех твоих книгах в результате герой всегда остается один». «А как же понятие «экзистенциальное одиночество»?» — возразил Серега. «Ведь человек один в этот мир приходит и один уходит. И мои сюжеты — это всего лишь фантазии на тему божественного промысла». «А зачем тебе тогда Вероника?» «Поймали», — засмеялся Серега. «Все, сдаюсь. Готов пересмотреть свои творческие замыслы». «Вот и славно», — радостно заключил бармен. «Можешь начинать». «Что начинать?» «Отправляйся в прошлое и создавай новые сюжеты, такие, в которых твое будущее не будет одиноким». «А как я попаду в прошлое? Ты еще не знаешь?» «Нет». Бармен внимательно посмотрел Сереге в глаза, затем достал из шкафчика за своей спиной небольшой флакон оригинальной формы в виде застывшего бушующего пламени с оранжевой жидкостью внутри. Аккуратно отвернув изящную пробку, бармен отмерил небольшой пипеткой 24 капли в маленькую рюмку и медленно придвинул эту рюмку к Сереге. «Вот, выпей». Серега осторожно взял в руки рюмку, понюхал ее содержимое и, скривившись от неприятного запаха, с брезгливым видом спросил: «Вы уверены, что мне это надо пить? Вы уже давали мне сегодня какой-то напиток?» «Тот напиток расслабил твой организм и создал в тебе предпосылки для различных возможностей восприятия», — терпеливо, словно маленькому ребенку, объяснял бармен. «Но пока это всего лишь потенциальные возможности. А эта неприятная, как тебе кажется, жидкость является катализатором». Бармен многозначительно замолчал, выжидающе глядя на Серегу, но Серега все равно не решался пить. Вот подносил рюмку ко рту, затем кривился и отводил руку подальше, чтобы не видеть и не чувствовать. И так несколько раз, снова и снова. Потом он вдруг вспомнил что-то важное и радостно поставил рюмку на стойку бара. «А жертва? Вы же говорили, что должно быть жертвоприношение», — недоверчиво заметил он. «Ну да», — бармен прекрасно понял Серегину уловку, и все же решил объяснить еще раз. «Тебе нужно 3 года прожить в абсолютном внимании, стараясь повторить каждый день в точности так, как ты уже однажды его прожил, без права на спонтанность, чтобы случайно не повернуть цепочку событий в другую сторону. Такое усердие разве не тянет на жертву?» «А может, пей», — строго приказал бармен, «иначе и в этом уже не будет никакого смысла». Серега испуганно взял рюмку, зажмурил глаза и одним глотком, стараясь не дышать, проглотил содержимое рюмки. На удивление, вкус жидкости с неприятным запахом оказался сладким и даже вкусным. Но уже через мгновение другие ощущения целиком и полностью завладели Серегой. Он вдруг почувствовал непреодолимое желание покинуть бармена. Теперь он не пытался осмыслить свои действия, он лишь четко осознавал происходящее. Теперь он ясно видел, что его жизненно важный интерес расположен этажом выше. Словно там, на 2-м этаже, был расположен магнит, притягивающий к себе Серегины чувства и ощущения, заставляющий его сердце биться гораздо чаще. Серега больше не произнес ни слова, поскольку теперь очень хорошо понимал, что лишние слова отнимают у него силы, а сил в нем действительно было мало. Он встал и молча двинулся к дальнему выходу из ресторана, туда, где располагалась ветхая лестница на второй этаж. На этот раз лестницу он преодолел очень быстро, не тратя силы на лишние опасения, поскольку точно знал, куда наступить, чтобы не провалиться. И вскоре он уже стоял посреди комнаты, которая в прошлый раз, словно паутиной, была целиком заполнена энергетическими нитями с различными вероятностями развития будущих событий внутри. Но на этот раз в этой комнате не было никаких нитей. Во всяком случае, Серега в этот раз их не видел или не пытался увидеть. Комната была пуста, заброшена и покрыта большим слоем пыли. Разрушение коснулось каждого предмета, находящегося в этой комнате, и каждого материала, из которого она состояла. Деревянный пол весь был изъеден древесным жуком, а кое-где даже выглядел как настоящая труха. Обрывки обоев на стенах печально нависали над разваливающейся мебелью. Старый, сильно потертый, а местами и порванный диван не вызывал никакого желания воспользоваться им в качестве сидячего или лежачего места. Вообще находиться в этой комнате было неприятно. Но Серега не мог больше позволить себе предаваться эмоциям. Ему необходимо было срочно найти путь в прошлое. И поэтому его взгляд, ощущения и чувства без лишних эмоций детально сканировали окружающее, наполовину разрушенное пространство в поисках прохода к истоку времени. И вскоре он его нашел. В дальнем углу комнаты, между досок деревянного пола, зияла неприглядного вида огромная щель. Рядом с ней поток времени становился вихревым и словно в водоворот засасывал все, что располагалось поблизости. Серега скорее не увидел, а почувствовал эту временную воронку. Он подошел ближе и поднес руку к щели в полу. И моментально шрам, приобретенный им месяц назад, исчез с поверхности кожи. Серега не знал, как работает эта временная щель и что нужно сделать, чтобы вернуться в свою жизнь на 3 года назад, а не на столетие, к примеру. Но что-то внутри него было уверено, необходимо четко настроиться на тот момент, в который нужно попасть. Он сел по-турецки прямо на грязный пол рядом с временной воронкой и, не сводя взгляда со щели в полу, пытался детально вспомнить тот день, когда он первый раз решил попробовать написать какую-нибудь историю, и уже в следующий миг ему показалось, что он чувствует тонкий аромат алтайских трав, видит свою комнату со столом возле окна, ощущает состояние наполненности, то самое свое состояние, в котором когда-то он первый раз сел писать. Постепенно образы, которые он вспоминал, становились все ярче и наполнялись какой-то странной весомостью, а окружающее его пространство, наоборот, постепенно становилось менее проявленным. Оно словно растворялось в вязкой консистенции безвремени, исторгаемой из неприглядной щели в полу. Да и сам Серега очень хорошо ощущал, как его тело, словно вода, становится жидким и текучим, разрушая все представления о твердости и устойчивости формы и материи. И это текучее тело натурально просачивается в зияющую пугающей чернотой щель в полу, в щель, ведущую к источнику полного безвремения. Вот оказывается, как работает машина времени. Промелькнула в Серегиной голове последняя мысль из настоящего, за миг до того, как он полностью ощутил себя в прошлом, в том самом прошлом, в котором еще не было его невероятных творческих успехов, зато было много желаний, стремлений и безудержных фантазий.